Глава 20. Я, посланный на, иду по дороге и думаю, ёшкин ты ж кот, ведь по этой дороге шел в борьбе и тревоге боевой 18-й год. Вставайте, барин, время завтракать. Но мрачный подвал с вмурованными в стену цепями и свисающими с них скелетами предыдущих постояльцев. Вполне себе приличная просторная комната. Кровать, платяной шкаф, стол, пара стульев немалых размеров, плазменный экран на стене и решетки на окнах. К тому времени, когда кто-то вошел, я уже не спал, а просто делал вид. Валялся голенький, как в бане, в мягкой, застеленной свежим бельем постели и сам себе пытался поставить диагноз после всего вчерашнего или даже позавчерашнего, пока не понял. Самое интересное, что чувствовал себя я вполне даже неплохо. Никаких, представьте, последствий того, что со мной делали вчера, а может и позавчера. Напротив, физкультурная бодрость в теле, полнейшая ясность мыслей, только во рту гадко, как будто зверинец ночевал. Наверное, от того, что вдохновенно блевал, причем неоднократно. Приподнялся, сел, открыл глаза, потянулся. Именно в такой последовательности. Ух ты! Здоровяк, один из тех, что паковали меня в офисе. Номер второй из группы мускулистой поддержки. Тот, что не пострадал от моих резких и, как выяснилось, бесполезных телодвижений. Сколько уже лет тружусь под специальности, я все никак не могу научиться вести себя скромно и с достоинством во время задержания. «Доброе утро!» — мило он мне улыбнулся. «Удобство направо по коридору». В интересную компанию меня занесло, однако. Даже сторожевые гоблины здесь изъясняются не с помощью перемешанного с матом рыка, а вполне себе литературно, как в пьесах об изящной жизни и достаточно приятным баритоном. Встал, натянул исполняющий роль пижамы спортивный костюм, самый, наверное, маленький из тех, что здесь имеется. Все равно я едва в нем не утонул. Прямо на голое тело надел, на нижнее бельишко для меня хозяева дома поскупились. Удобства оказались вполне удобными. Побрился, долго и старательно чистил зубы, принял душ, причесался. По ходу дела выяснил, что нахожусь здесь уже вторые сутки. Уж больно много шерсти на физиономии выросло. К моему возвращению стол уже был накрыт. На две персоны почему-то. Как видно, в приличных домах питаться в одиночку не принято. Ну, тогда и нефиг опаздывать. Я как кошелот одним глотком проглотил стакан холодного апельсинового сока, приподнял крышку с тарелки, яичница с ветчиной, то, что доктор прописал. И хлеб у них здесь мягкий, даже теплый, красота. «Бог в помощь!» — повернул голову и замер в удивлении, с торчащим изо рта бутербродом. «Толя, надо же, тот самый, что поприсутствовал еще в той, предыдущей жизни на торжественно-похмельной церемонии моего награждения в районном военкомате, а после нее... призывал меня вести себя хорошо и не баловаться. Вот так встреча. «Прошу извинить за опоздание», — непринужденно заметил тот. «Дела, дела!» Приземлился на стул напротив меня, намазал маслом хлеб, уложил поверх пару ложек икры, налил кофе из блестящего кофейника, серебряного по виду. «Жизнь дорожает!» Все сразу начали экономить, и пояснил для меня персонально. «Раньше ассортимент икры был исключительно по Стендалю. Красное и черное», — вздохнул. «Осталось только красное». «Ужас!» — сочувственно заметил я и тоже не побрезговал. «Черт бы с ним, красное так красное». «Как самочувствие?» — тезка приподнялся и налил мне кофе. Ну, заботливо добавил пару кусочков сахара и даже лично размешал. «Вот это сервис!» «Не дождетесь!» — я отпил глоток и против воли одобрительно кивнул. Процесс экономии в этом доме, как видно, на кофе не распространился. И варить его здесь умеют. А не съесть ли еще бутербродик, — проговорил в задумчивости, — или... «Сделай милость!» — Толя доживал и отпил глоток из чашки. Все это он делал исключительно одной левой рукой, правую держал под столом. Я взял из хлебницы теплую горбушку, намазал ее маслом и... И вот прямо сейчас хлеб полетит в сидящего напротив, а следом нож, пусть он трижды тупой, зато рукоятка тяжелая. При соприкосновении таковое с черепушкой нокаут гарантирован. Ну, а я... А что я-то? За нашей трапезой внимательно следят, вон глазок на стене под потолком. Выскочу, допустим, в коридор, а там уже ждать будут и встретят как родного. И многое там, спрашивается, набегаю и напрыгаю, в шлепанцах да в норовящих соскользнуть с задницы в портках. Смех один. По берегу, пожалуй, фигуру отложил, в сторонку хлеб с ножом и замер на стуле, как воробушек на ветке. — И это правильно. Тезка достал из-под стола странного вида хреновину, длинную трубку с ручкой, и положил перед собой на скатерть. Знакомая, однако, вещь, с помощью таких в цирке обычно усыпляют зверюшек. А совсем недавно успокоили меня. Иногда полезно вовремя остановиться. Золотые слова, согласился я, отхлебнул из чашки и угостился на халяву табачком. За прошедшие годы меня пытались взять, считай этот случай, четырежды. Один раз выручил Костя Константин, дважды удавалось выкрутиться самому. Позавчера не повезло, точнее, не было вариантов, а сегодня и дергаться не стоит».